Я уронила голову на руки. «Ты на меня злишься?» — спросил он. «Не на тебя», — прошептала я. «Это я настоящее чудовище». «Не мучай себя», — взмолился Эдвард. «Да уж», — с горечью согласилась я. «Лучше поберечь силы, чтобы еще немножко помучить Джейкоба, чтобы совсем его замучить». «Он знал, что делает. Какая разница?» Я сморгнула слезы, которые наверняка послышались в моем голосе. «Думаешь, меня волнует, справедливо ли это, и был ли Джейкоб предупрежден заранее? Я причиняю ему боль. Каждый раз, когда я возвращаюсь, я причиняю ему боль». Мой голос звучал все громче, сбиваясь на истерические нотки. «Я ужасное чудовище». «Ничего подобного». Эдвард крепко обнял меня. «Так и есть. И какой только бес в меня вселился». Я рванулась из его объятий, и Эдвард отпустил меня. «Я должна пойти за ним». «Белла, он уже черт знает где, и на улице мороз». «Плевать, не могу же я просто сидеть здесь». Я скинула парку Джейкоба, сунула ноги в ботинки и неуклюже поползла ко входу. Ноги не слушались. «Я должна, должна...» Я сама толком не знала, что именно должна сделать, но все равно расстегнула молнию и вылезла из палатки. Стояло солнечное студеное утро. Снега оказалось гораздо меньше, чем можно было ожидать после такой бури. Наверное, ветром сдуло. Вряд ли бы он успел растаять под низко висевшим на юго-востоке солнцем, лучи которого отражались от снежной белизны и с непривычки больно били по глазам. В воздухе чувствовался пронизывающий холод, хотя ветра не было, и температура медленно поднималась вслед за восходящим солнцем. Сет Клиротер свернулся на сухих еловых иголках под густой елью и положил голову на лапы. Его желтоватый мех почти сливался с опавшей хвоей, и я заметила только яркое отражение снега в черных глазах. Мне показалось, что Сет смотрит на меня укоризненно. Спотыкаясь, я пошла к лесу, зная, что Эдвард идет следом. Он шел бесшумно, но солнце отражалось от него миллионами радуг, которые плясали впереди меня. Я уже углубилась на несколько шагов в лес, когда Эдвард схватил меня за руку. «Ты не можешь пойти за ним. Сегодня нельзя. Уже почти время. И в любом случае, если ты потеряешься, никому от этого легче не станет». Я вывернула руку, безуспешно пытаясь вырвать ее из железной хватки Эдварда. «Белла, прости», — прошептал он, — «я не должен был этого делать». «Ты ничего такого не сделал. Это я во всем виновата». «Я это сделала. Я натворила ошибок. Я могла бы... Когда он... Мне не следовало... Я...» Я разрыдалась. «Белла, ну будет уже». Руки Эдварда обхватили меня, и мои слезы промочили его рубашку. «И я должна была сказать ему, надо было сказать...» «Что? Что тут скажешь? Нельзя было, чтобы он вот так обнаружил. Хочешь, я попробую привести его обратно, чтобы ты могла с ним поговорить? У нас еще есть немного времени», — пробормотал Эдвард с приглушенной болью в голосе. Я кивнула, уткнувшись лицом ему в грудь, не решаясь посмотреть в глаза. «Никуда не уходи, я скоро вернусь». Он разжал объятия и исчез так быстро, что я не успела заметить. Подняв взгляд, вдруг обнаружила, что осталась одна. Я опять разрыдалась. «Сегодня я только и делаю, что всем причиняю боль. К чему не прикоснусь, все порчу». Почему я так сильно на это отреагировала? Ведь знала же, что все именно к этому и идет. Однако Джейкоб никогда раньше не терял самообладание настолько, чтобы его покинула непробиваемая самоуверенность. Никогда раньше не показывал, как ему на самом деле больно. Его вопль все еще звучал в ушах, отдаваясь где-то в груди. Но меня терзала еще одна боль. Я переживала, что мучаю Джейкоба.